Хозяин этого дома не торговал пивом и не воровал, наоборот. Он был очень важным человеком, занимал высокий пост, большое начальство. Его дочь, Нина Сазонова, училась со мной в одном классе, и жили они близко от школы. Иногда после школы я к ним заходила домой. Нам обеим Нинина мама делала бутерброды с икрой и строго приказывала не выходить с едой во двор, а все съедать за столом. В этой семье тоже не хотели, чтобы посторонние видели, что они едят. «Твой папа тоже ворует?» — тайком спросила я Нину. Нина даже обиделась. «А что?» — старалась я оправдать свой бестактный вопрос. «В магазинах же нет таких продуктов?» «Мы в магазинах не покупаем», — с гордостью сказала Нина. «У нас есть закрытый распределитель». И тогда я, дура, узнала нечто совершенно новенькое для себя. 10 лет прожила на свете, а представления о таких вещах не имела. Век живи, век учись. Дураком помрешь. Оказывается, большое начальство вроде Нининого папы вообще в магазинах ничего не покупает. Магазины с пустыми полками для народа, для простых людей, для трудящихся. А для коммунистов, которые занимают высокое положение и руководят этим самым народом, имеются специальные магазины, куда посторонним вход воспрещен. Там у дверей стоит милиционер и проверяет документы. Кто со свиным рылом, того не пускают в калашный ряд, а гонят в 3 шеи. Это и есть закрытый распределитель. Распределяют народу шиш, начальству — пожалуйста. Там есть все, что душе угодно. Полный коммунизм. Почти бесплатно. Бери, не хочу. Нинин и мама с папой берут. А мои родители даже не знают, где такой распределитель находится. Их туда на пушечный выстрел не подпустят. А воровать, как дедушка Сема, они не умеют и не хотят. Поэтому для них радость, когда перепадет что-нибудь в длиннющей очереди, как та самая синяя птица. Когда Нина провожала меня до метро, мы прошли мимо большого недостроенного дома, огороженного забором. Над ним кран таскал кирпичи. «Как построят?» — похвастала Нина. «Мы сюда переедем. Сейчас у нас 3 комнаты, а будет 4. Отдельная для меня». «Везет тебе», — сказала я. «А еще знаешь, что?» — сообщила она мне по секрету. «Здесь я смогу бегать с бутербродом во двор, и никто ни капельки не позавидует. Почему?» Не понимаешь, что ли, в этом доме у всех будет полно икры и всего, чего хочешь. Послушай, а нельзя моему дедушке сюда переехать? У него тоже икра есть, и апельсины круглый год. Он кем работает? В пивном ларьке. Нина рассмеялась. Нет, глупенькая, сюда его не пустят. Здесь только начальство будет жить, только семьи, которые прикреплены к закрытому распределителю. Так и сказала, прикреплены. И мне захотелось нарисовать прикрепленных человечков, приколотых кнопками к стене, на которой написано «закрытый распределитель». Каждый человечек держит в руках пакеты с деликатесами. В пакетах прорвалась бумага, и деликатесы сыплются на землю. А там стоит народ и ловит их, и тут же съедает. Уже в метро меня осенило. Что же это получается? У дедушки есть все, потому что он ворует, достает из-под полы. А Нинин папа ведь не ворует. Он получает все в, как его, закрытом распределителе. А почему закрытом? Значит, тайком. Значит, тоже из-под полы. Но ведь Нинин папа не вор, а большое начальство. Почему же дедушка Сема вор? А Нининого папу вором назвать нельзя? Кто из них самый большой вор? Как всегда, когда я запутываюсь, у меня начинает болеть голова. Никак не могу определить, как относится ко мне Б. С. Как к ребенку? Или видит во мне созревающую женщину? Однажды я подслушала его с мамой разговор. Я прошла через гостиную, где они сидели у телевизора, и спиной почувствовала, что Б. С. Смотрит не на экран, а на меня. Заметила это, видно, и мама, потому что она пошутила: «Доктор, вы отвлекаетесь». И тогда Б.С. сказал слова, от которых у меня порозовели уши: «Твоя дочь входит в пору цветения, и если меня не подводит мое мужское чутье, она очень скоро превратится в прелестную женщину. Горе мальчишкам, ох, уже запрыгают они вокруг нее». Мама была польщена такой высокой оценкой моих женских достоинств, но не удержалась от шпильки, и вместе с ними такой старый козел, как ты. Б.С. поспешила успокоить в свойственной ему манере. «Мадам, это неинтеллигентно, ревновать в своей дочери подростку. Не опускайтесь до уровня буфетчицы в Мурманском рыбном порту. Вы со мной не первый день живете, и пора запомнить хоть одно из правил, которых я придерживаюсь неукоснительно. Не нужно гадить там, где ешь». «У меня захватило дух, следовательно, — сделала вывод я, — он испытывает ко мне влечение, но сдерживает себя, наступает на горло своему чувству, как пишут в романах, потому что неукоснительно придерживается своих строгих нравственных правил. Дважды я пыталась проверить свою догадку. Как-то пришла из школы с головной болью, к вечеру поднялась температура. Я почувствовала себя совсем худо. Мама, придя с работы, уложила меня в постель, встревоженная, стала дожидаться возвращения Б.С., который в этот день, как назло, куда-то запропастился. Б.С. Прекрасный врач. Его знает почти вся русская эмиграция. Не сдав американских экзаменов и, следовательно, не имея официального права лечить здесь, в больницах, он, тем не менее, не отказывает никому из эмигрантов, у которых нет денег, чтобы обратиться к американскому врачу, и лечит бесплатно всех, кто к нему обращается, а в особых случаях даже едет, черт знает куда, к тяжелому больному. Бесплатно, а денег у него самого в обрез. Еле хватает на питание и квартиру, пока он сидит и зубрит толстые американские учебники, чтобы сдать экзамен. Помню, он как-то с горькой усмешкой протянул свою руку с крепкими длинными пальцами. Хирург, как и пианист, погибает без практики. Эти пальцы требуют постоянной работы, иначе они теряют чувствительность. А следовательно, как хирург, я дисквалифицируюсь. Господи, когда же я дорвусь до операционного стола и возьму в руки скальпель? В тот раз, когда я заболела, Б.С. вернулся домой поздно и вместе с мамой вошел в комнату, где я лежала в постели во фланелевой ночной рубахе. Он бесцеремонно задрал на мне рубаху до самой шеи, открыв мое голое тело, и приложил стетоскоп к моей груди. Не раскрывая ее, вмешалась мама, она простудится, а мне как раз нравилось, что я открыта, и Б.С. видит меня всю голенькую и трогает своими прохладными пальцами. «Ты мне мешаешь», — строго сказал маме Б.С. «Мама, выйди», — отважившись, сказала я. «Мама, как наседка, встревоженная моим здоровьем, даже не заметила, что мы оба хотим избавиться от ее присутствия», и вышла. Б.С. отплегченно вздохнул, а я улыбнулась ему интимно, как мне казалось. Я лежала на спине, раздвинув ноги, он сидел на краю кровати у моих ног, мои жалкие, как яблочки, груди дразнили его своими еще неразвитыми сосками. Он стал давить пальцами мне живот, потом постучал по груди мне, от прикосновения его рук стало хорошо-хорошо, и когда его пальцы коснулись набухшей выпуклости соском, я положила свою ладонь на его руку и прижала ее, он не отнял руки, а лишь глянул на меня. Я закрыла глаза и почувствовала, как блаженная улыбка расплывается по моему лицу. «Добро», — сказал Б.С., и мне показалось, что его голос слегка дрожит от волнения. «Ничего опасного, пропустишь один день в школе, вот и все лечение». Он позвал маму, сняв при этом руку с моей груди. Когда снова измерили температуру, она была абсолютно нормальной. Я выздоровела в мгновение ока от одного лишь прикосновения его волшебной руки. В другой раз я устроила ему испытание посерьезней. Пришла из школы под эскортом гомосексуалиста Джо, мамы дома не было. В открытую дверь виднела широкая спина Б.С., зубрившего медицину и лежавшего